Театр у микрофона. Из фондов Радио России. У микрофона Александр Кукис. И я хочу познакомить вас с одним из авторов пьесы, которую вы слушаете. Ну, Александра Николаевича Островского знают все. Даже смешно об этом говорить. А вот о Николае Яковлевиче Соловьеве, его соавторе, я уверен, многие даже и не знают, кто это такой и когда он жил. Так вот, я нашел в интернете статью журналиста Татьяны Светловой, которую она опубликовала в газете «Калужский перекресток», ну, еще 2 года тому назад. Так вот, эту статью я хочу прочитать, ну, разумеется, с сокращениями. Статья называется так: «Как калужский драматург писал пьесы вместе с Островским». Так вот, в Калужской губернии долго жил драматург Николай Соловьев. Родился Николай Яковлевич в Рязани в семье архитектора, а его дедушка по матери участвовал в строительстве Варшавского шоссе, которое проходило через город Юхнов. Когда мальчику было 6 лет, его отец умер, и семья осталась практически без средств к существованию. Тогда мать Николая получает приглашение сестры приехать к ней в Калужскую губернию и принимает его. Ну, сначала Николай находился на домашнем обучении, затем поступает в Калужскую гимназию. Здесь он увлекается театром, много читает, принимает участие в любительских постановках, пишет студенческие пьесы. А после учебы 17-летний Соловьев получает место комнатного надзирателя в благородном пансионе при гимназии. При этом он часто ходит в театр и водит туда гимназистов. Говорят, что для него в театре даже выделили специально личный стул. Но Николай мечтает продолжать образование и уезжает в Москву. И поступает вольнослушателем в университет. Однако из-за финансовых проблем вынужден оставить учебу и переехать в Мосальск. Это такой маленький городок в Калужской губернии, сейчас районный центр. Там он работает учителем арифметики, геометрии в местном уездном училище и женской прогимназии. В это же время он пишет пьесы, наблюдает за местными жителями, однако его произведения в Москве не принимают. И, кроме того, зарплата учителя небольшая, денег не хватает, и в расстроенных чувствах Соловьев становится послушником в Николо-Угрешском монастыре. И об этом периоде он написал так: «Камнепад жизненных невзгод, бедственное материальное положение семьи, вызванное смертью отца, сплошные неудачи на писательском поприще, болезнь матери – все это стало причиной моего тяжелого душевного состояния, разочарования в жизни и обострения религиозного настроения». В монастыре Николай Соловьев преподает в воскресной школе и продолжает писать. И однажды он знакомится с врачом, литературным критиком Константином Леонтьевым, известным философом. И тот передает пьесы Соловьева драматургу Александру Островскому. В 1876 году Соловьев лично знакомится с Александром Николаевичем. Леонтьев надеется, что это знакомство принесет хороший результат. Островскому действительно понравились пьесы молодого драматурга. Он приглашает Николая к себе в Щелыково. И вот в Щелыкове они вместе работают над пьесами «Счастливый день» и «Кто ожидал», которая позже стала называться «Женитьба Белугина». Островский выхлопотал для Соловьева место на госслужбе и денежную ссуду в обществе писателей и оперных композиторов. И в письме от 4 апреля 1877 года он сообщает: «И комиссии, и судьями пьеса ваша «Конец делу венец» признана лучшей, но премии ей не назначена. Не огорчайтесь, вы ровно ничего не потеряете. Теперь дорога на сцену ей открыта, и ее, и другую «Счастливый день» уже просят для бенефисов. Значит, с будущего сезона вы будете получать хорошие деньги с театров. Кроме того, возьмете немало и за напечатание пьес в журналах. Главное, вам нужно успокоиться и непременно писать еще пьесу. Неудачи ваши, как кажется, кончились, и впереди у вас несомненный успех». Конец цитаты. В течение 2 лет Соловьев вновь живет и преподает в Мосальске. При этом периодически ездит к Островскому в Щелыково. Всего в соавторстве они написали 4 пьесы. «Счастливый день», «Женитьба Белугина», которую вы слушаете, «Дикарка», «Светит да не греет». Их с успехом ставили многие театры, а «Женитьба Белугина» и «Дикарка» даже шли из-за границы, в частности, в Праге. Но тут между писателями стали возникать конфликты. Соловьев показывал свои пьесы Островскому, считая их готовыми. Однако Островский заставлял переделывать почти все, изменить состав и расстановку персонажа, поменять название. Соловьев относился к критике болезненно. В одном из писем Леонтьева он жаловался: «Из Москвы я уехал со страшным мраком на душе. Явился сюда Островский, ждал меня». Ждала и неожидаемая мною работа, ломка, опять почти все мои пьесы, по его плану. Нечего вам говорить, каково это было мне. Я черт знает уж на что был готов, просто бросить проклятую эту литературу. Хандра, борьба, думы всякие доводили до отчаяния. Но, наконец, стиснувши зубы, я засел, и только в настоящую минуту, поставивший снова дело на ноги, мне лучше, и я могу писать вам». Пьеса теперь почти готова, и получила она только другое освещение, а душа ее та же. Конец цитаты. Островский тоже был не в восторге от происходящих ссор и замечал: при переработке «Женитьбы» Белугина Николай Яковлевич не принимал никакого участия. Он бесспорно даровитый человек, но это дарование своеобразно, оно совершенно не культивированное и окутано громадой чего-то ненужного, что приходилось счищать, чтобы добраться до зерна. Я пробовал призывать Соловьева для освещения, но раскаялся. Своими речами он приводил меня в ужас. Помаялся я, помаялся, наконец, и перестал его звать к себе, и всю обузу вынес на своих плечах. Больше вместе пьес они не писали, но хорошие отношения, тем не менее, сохранили. Соловьев сильно переживал смерть Островского в 1886 году. Последней же успешной пьесой, написанной Соловьевым, стала «На пороге к делу». Ее ставит Малый театр, и главную роль, между прочим, исполняет знаменитая Мария Николаевна Ермолова. Всего он создал 23 пьесы, но его работы не востребованы. От отчаяния вновь начинается депрессия, здоровье с каждым днем ухудшается, и 27 ноября 1898 года Соловьев скончался в возрасте 53 лет. Похоронен он в Юхнове. Кстати, расходы на похороны были покрыты за счет средств от специально организованного спектакля. Его вдова получила пенсию на содержание семьи, а вот одна из дочерей, Вера Николаевна Светлова-Соловьева, даже стала заслуженной артисткой РСФСР. Спасибо Татьяне Светловой за такой подробный и, на мой взгляд, очень яркий рассказ о Николае Яковлевиче Соловьеве.